Магический круг. «Невероятно!» — Салли положила ладонь на плечо Алекса, чтобы его успокоить. «Сахли больше не узнать!» Лив даже пнула входную дверь. «Это тупая подлая стерва! Вот я бы ее...» Алекс поспешно стер с лица слезы. Ему было стыдно плакать в присутствии девочек. Громко пыхтя, он повернулся к ним. «Сахли лучше знает, что ему нужно», — сказал он. «А мы давайте выясним, что еще дедушка записал в своем блокноте. Осталось всего пара страниц». Близняшки поспешили с ним в его комнату, где Алекс схватил книжку и стал читать дальше. «Это крошечное помещение, глубоко под пирамидой, содержит в себе больше магии, чем я встречал во время всех своих научных экспедиций вместе взятых. Вскоре я догадался, что разные символы, тексты и изображения относятся к разным временным пластам. Причиной для этого послужили две находки. Во-первых, в этой комнате я обнаружил множество красных драгоценных камней, аккуратно выложенных на столике с арабским орнаментом и как будто для чего-то приготовленных. Во-вторых, я заметил камни, размещенные на полу в форме созвездий. Рядом с ними лежали мертвые скорпионы и ящерицы. На основании всего моего опыта и воспоминаний я пришел к одному единственному выводу, к одному вердикту, который и сегодня заставляет меня удивляться, но в котором, однако, я ничуть не сомневаюсь. Я полагаю, и моя рука дрожит, когда я это пишу, я полагаю, что это маленькое помещение служило местом встречи магов из разных временных эпох. Каждый из них оставлял здесь знаковые для себя амулеты, которые активируют их способности. А это приводит нас к выводу, что должна существовать группа в высшей степени одаренных волшебников, которые обладают столь мощной колдовской силой, что могут путешествовать во времени. Видимо, они друг с другом знакомы и регулярно встречаются. Кажется, они обмениваются знаниями и опытом и взаимно оценивают друг друга, как в каком-нибудь сообществе, группе или кругу. Эта мысль меня пугает. До настоящего времени мне не довелось встретить ни одного дружелюбного волшебника. Вдруг существует группа эгоистичных, а, возможно, и жадных до власти магов, поддерживающих друг друга. Поскольку я находился под пирамидой, и поскольку я отлично разбираюсь в иероглифах, я решил поначалу разузнать все о египетском маге, который, вероятнее всего, тоже относился к этой группе. Только так можно было объяснить наличие этого места встречи под пирамидой. Я принялся расшифровывать иероглифы на стенах и узнал, что этот человек занимал очень высокую должность. Он был одним из верховных жрецов фараона, и звали его Нетфен-Ара-Ок. На одном столе я нашел множество амулетов и колец. Так во мне возникло подозрение, что это отличительная особенность верховного жреца — колдовство через украшения. Свою магическую силу он использовал для того, чтобы делать людей покорными. При этом они теряли способность мыслить самостоятельно, а их поведение кардинально менялось. Если меня не подводят мои навыки переводчика, то для того, чтобы освободить такого несчастного от заклятия, достаточно отнять у него украшение. Алекс оторвал взгляд от блокнота. «Невероятно! Именно это и произошло с Сахли!» — сказал он и еще раз прочитал нужные строки. Они теряли способность мыслить самостоятельно. А их поведение кардинально менялось. Салли с трудом решилась произнести. «Вы думаете, что Сахли находится под воздействием этого египетского заклинания?» «Ну да», — подхватила Лив. «Это ведь наверняка не случайность, что нам только что нанес визит египетский кот, не так ли?» Алекс задумчиво посмотрел на нее. «Все сходится», — мрачно произнес он. «Но разве мы видели у Сахли какое-нибудь украшение?» Лив озадаченно покачала головой. «Нет, украшения я не видела, но рассказ твоего дедушки о магическом круге не дает мне покоя». Салли посмотрела на нее. «Круг — это несколько магов, колдующих вместе». «Точно», — ответила Лив. «Возможно, по меньшей мере, одного из них мы знаем». «Аргус!» — воскликнул Алекс. «И шаман из каменного века, которому мы обязаны заклятием Скорпиона», — добавила Салли, а Лив добавила. «А теперь еще и египетский верховный жрец». «Интересно, сколько всего магов входит в этот круг?» — задумался Алекс. Ему вдруг стало ясно, что все они подвергаются гораздо большей опасности, чем полагали до сих пор. Но прежде чем одна из близняшек успела ответить, он сказал: «Давайте потом об этом подумаем. Для начала нужно освободить Сахли от этого заклятия».